Гримс чертыхается. Тихо, чтобы не слышал лавочник, склоняюсь к Ионе, шепчу. Что происходит? Иона медленно поворачивает голову в мою сторону. Первый раз вижу страх в ее глазах. Губы трясутся. Еле выговаривает. О, Орда. Глава 10. Первая глупая мысль в голове. Как из букв О, Р, Д, А составить слово «жопа». Почему-то у меня это легко получается. Выбегаем с Ионой во двор. Стражи держат оружие. Господин, стойте на месте. Далеко не отходите. Деревня ожила. Повсюду факела, снующие туда-сюда люди. Женщины с детьми несутся в сторону замка за крепкие стены. Мужики с вилами и дубинками на север, к чистоколу. Вижу, как вдалеке ожил еще и замок. На стенах суетятся воины. Стражи чуть отходят, оценивая обстановку. Тихо спрашиваю у Ионы, что за орда, утропи. Раз в несколько лет они собираются в куче в поисках поживы. Но в этом году это уже второй раз. Может, из-за того, что их кто-то всполошил. Не знаешь, кто это, бездна тебя раздери, мог быть. Так, не нравится мне это, как и хлюпкий чистокол вокруг деревни. Отобьемся или пора бежать, я бы убежала. Но мы рядом с родовым замком, так что, думаю, отобьемся. Не впервой. Эй, слушай, там не твоя? Кивает в сторону. В десятках ног прыгает принцесса, ловко уворачиваясь от того, чтобы не быть раздавленной. Скрывается в ближайших кустах, высунув мордочку. Наблюдает. Вой. Со всех сторон. Это еще что за дерьмо? Вертит головой Иона. Они что, нас окружили? Обычно они так не делают. Еще как не делают. Орда потому и орда, что кучкуются и прут одним строем на мечи. Шинкуешь их в мелкую крошку, стараясь не задевать башки, чтобы не дохли окончательно. Гадство. Римус, валить надо. Да чтоб тебя. Я тут столько дел запланировал. Какой валить? Единственный мой шанс заработать на Академию находится тут. За эти дни мне нехило так подвалило, и вряд ли я смогу повторить подобное где-то еще. Наши стражи переглядываются, о чем-то переговариваются. Один из них смотрит на меня. Господин, мы вас покинем. Долг требует быть рядом с принцем. Какая жалость, а я уже почти к вам привык. Откланившись, стража уносится в сторону замка. Видимо, ситуация и впрямь патовая, раз они нарушили прямое указание принца и отправились под стены на его защиту. А может, просто нашли предлог, чтобы спасти свои шкуры. Из лавки выходит Гримс, в таких же доспехах, как и Торн, только более потрепанных и с открытым шлемом. В одной руке массивная шипастая булава, в другой простой одноручный меч. Чего встали-то? Римус, вы отбивать гнездо будете или побежите в замок? А, смотрит на меня оценивающе. Ладно, почему бы и нет, я все равно для зомбяков невидимый. Буду отбивать, хорошее дело. Оружие есть? Вот, держите. Потом вернете. Протягивает меч, с благодарностью киваю. Гримс азартно скалится. Я к мужикам побегу. С севера прут больше всего, судя по визгам. Вы со мной? Качаю головой. Нет, я сам по себе. Понятно, меч потом вернете. Старик непостарчески срывает с места, бежит на север. Мы с Ионой несемся с толпой, но сворачиваем к таверне, заходим внутрь. Клауш и Лия суетятся. Клауш забивает окна досками, а Лия снует туда-сюда с поварешкой в руке. Торн еще не вернулся. Лия подпрыгивает от неожиданности. Нет, Римус, как хорошо, что вы целы. Где его черти носит? В лесу заблудился, что ли? Уж не из-за него ли зомби всполошились? Бегу в подсобку, забираю сумку с черепом, цепляю на пояс под красивым камзолом. Может, сегодня эта таверна заполыхает и придется валить. Торн, Торн, Торн, дрянь, нужно выручать кореша. Своих я никогда не бросал. Возвращаюсь в главный зал. Замечаю, как Иона суетится. Уж не свалить ли она вздумала? Подхожу к ней. Хочешь, уходи. Что, по мне так заметно? Да, свалю, когда запахнет жареным. Понял. Не впервой от утропиев ноги уносить. Мы рядом с замком. Сейчас маги придут. Все решат. Ясно. Если решишь уйти, запомни. Нельзя говорить о твоих мутках. Я в курсе. Да плевала я на эти дела. Киваю. Я пойду за Торном. Сдурел? Там верная смерть. Переживаешь? Моргает пару раз. Еще чего? А кто мне платить будет? Так просто я себе новое дело не найду. Хмыкаю. Есть идея, куда отправился Торн? Северное направление – самый прямой вариант. Я тоже так думаю. Ему всего-то отсидеться надо было, сделать вид, что Римуса ищет и вернуться с ничем. Какое-то время молчим. Иона переминается с ноги на ногу, вздыхает. Хрен с тобой, Римус. Я так себе прибавку не заработаю. С тобой пойду. Исключено. Да почему? Она не знает, что Утропей меня не видит. Вот так вот я сказал. Не спорь, ладно, поджимает губы. Как хочешь, уговаривать не буду. Напоследок переглядываемся, чуть ли не прощаясь друг с другом невербально. Иду к выходу. Римус, останавливает меня Лия. Вы куда? По делам. Береги таверну. Хорошо, скоро вернусь. Не дожидаясь ответа Лии, выхожу. Сразу же натыкаюсь на закованных в металл вояк. Человек 100, не меньше. Отступаю в сторону, давая им проход. Замечаю, что они окружили трех магов в красных мантиях. Все с гербами Галлинов. Ни одного воина Дома Солнца. Они предпочли остаться в замке и охранять пушистого принца. Ничего себе мощь. Это ж сколько перегнивших тел надо, чтобы справиться с ними. На душе становится как-то легче. Ничего, пробьемся. Вой со всех сторон усиливается. Зомби много, очень много. Черт, нельзя терять время. Огибаю таверну и быстрым шагом иду в сторону леса. Именно он ближе всех. Шанс, что я встречу Торна, все же не очень велик. Но меня не будет мучить совесть, что я не попытался, имея в руках невидимость от зомби. Надеюсь, вояки Галлинов знают, что делать. Перепрыгиваю деревянные колья. Теперь понимаю, почему они такие хлюпкие. Они созданы, чтобы задержать зомби, а не убить. Достаточно одного выплеска, чтобы набежала орда. Деревенские лучше впустят в гнездо Утропея с риском, что он загрызет парочку людей. Ближе к лесу я уже встречаю мертвяков. Надеваю кольцо. Оно и правда зарядилось. Сейчас процентов 40, не меньше. Уже научился это определять по свечению. Чем глубже в лес я ухожу, тем отчетливее понимаю, что тычусь в пустоту. Так я его не найду. А ведь уже темнеет. Еще час-два, и я буду тыкаться вслепую. Зомби становится все больше и больше. Они лениво бредут в сторону гнезда, будто там их что-то приманивает. И так со всех сторон. Прямо передо мной влажный мох шевелится, вздымается. Из-под земли вылазит трупок. Охренеть, он там спал, что ли? Откуда тут столько трупов и почему они иногда лежат себе отдыхают, а сейчас вдруг решили пройтись? Останавливаюсь. Это бессмысленно. Ору на весь лес. Торн, бегу направо, оббегая деревню через лес. Каждые 10 секунд зову своего гвардейца. Дрянь, дрянь, дрянь. На полном ходу врезаюсь в зомбаря, неожиданно показавшегося из-за дерева. В обнимку с ним кувыркаемся, скатываясь с холма. Чертыхаюсь, встаю. Чуть сам себя на меч не насадил. Вот была бы потеха. Размахиваюсь, перерубаю урода пополам. Будешь мне тут врезаться. Вой. Хочешь не хочешь, но я все равно прячусь за деревом. Потому что мимо меня несутся сотни. Нет, тысячи мертвяков. Все скоростники и светятся голубым. Разглядываю орду внимательнее. Просто мясная волна какая-то. Отвратные до жути. Скрипят, булькают, воют, толкают друг друга и падают. По ним же ступают их коллеги, вдавливая в мягкий грунт. Так, а что если? Размахиваюсь, перерубая мягкую, как пенопласт, черепушку зомби, булькающего у меня в ногах. Из всей орды только десяток зомби останавливается, несется в мою сторону. Окружают меня, пялятся по сторонам, стучат челюстью и дрыгаются. От такого всплеска никакого толка. Они все равно бегут убивать деревенских. Но почему? Бегу дальше, зову Торна. Римус. Останавливаюсь, прислушиваюсь. Римус, бегите. Не успеваю сообразить, откуда доносится крик Торна, как он выскакивает из кустов напротив меня. Несется так, будто его преследует сам дьявол. Вес лад его не смущает. Наоборот, он сшибает своими габаритом все препятствия на своем пути, как танк, огибая только совсем толстые деревья. Его меч весь в черной крови и потрошках зомби. Да и сам он не лучше. Весь в грязи, потрепанный, шлема нет, а по виску стекает тонкая струйка крови.